«Эхо Москвы» и «Белковский ТВ» представляют «Русская провокация». Доброй субботы, дорогие друзья. Мы в прямом эфире «Эхо Москвы». Столичное время 12 часов 7 минут. Мы начинаем программу «Русская провокация». Сейчас поднимем свои очки, не пугайтесь. Ничто не воспрепятствует продолжению программы, поскольку без очков вести ее невозможно. Но не потому, что я ничего не вижу, видеть мне, собственно, и нечего. А потому, что без очков ваш ведущий выглядит несолидно, и вы не поверите в достоверность приводимых им фактов и выводов. Значит, 12 часов 7 минут я уже сказал. Кроме того, сейчас температура воздуха в городе Москве минус 14. По мнению экспертов, в последние дни наблюдается одновременное падение цен на нефть, курса рубля по отношению к ведущим мировым валютам и температуры воздуха в городе Москве. Здесь, возможно, есть определенная корреляция, в том числе и связанная с предвкушением новых американских санкций против России, которые могут воспоследовать в начале наступающего 2019 года. Кстати, доктор биологических наук Ревека Львовна Фрумкина, заведующая кунсткамерой собранием биологических объектов Музея новейшей истории России в Плёсе, в свое время объяснила мне, что есть прямая корреляция между температурой воздуха на территории России и уровнем жизни россиян. Поскольку приблизительно до 2 градусов прибавки температуры, или наоборот, так сказать, снижение температуры, особенно в холодный сезон, связано с качеством дыхания наших соотечественников и сограждан. Здесь имеется в виду не только присутствие алкоголя в этом дыхании, но и вообще горячее дыхание, как правило, отражает социальный оптимизм. Поэтому, когда уровень жизни россиян растет, температура в среднем по стране на 2 градуса может повышаться до 2 градусов. Соответственно, когда социальный оптимизм падает и нарастает социальный пессимизм, то в обратную сторону. Видимо, под занавес уходящего 2018 года мы наблюдаем определенный рост социального пессимизма. Что ж, мы были к этому готовы, и нас это все что угодно, но не удивляет. Напомню в двух словах концепцию нашей программы. Мы читаем газету «Известия» в ЦИК за 1918 год, и в тех страшных, а иногда забавных событиях находим параллели и аналогии с днями сегодняшними, 100 лет спустя, 2018 годом. Но, в принципе, мы почти всю газету «Известия» 1918 год за год уже прочитали. И сегодня у нас с вами две задачи. Мы выделяем главные события 1918 и 2018 годов по 5 событий на год, после чего я отвечу на ваши вопросы. Собственно, всю вторую половину программы, вот с 12 часов 30 с небольшим минут, я буду только отвечать на вопросы, поскольку времени было мало, особенно с момента перехода нашего в прямой эфир, и накопилось некоторое количество вопросов с прежних выпусков «Русской провокации», а есть и новые, помните, как говорил великий русский поэт Некрасов про картинки. Зато и в избу новую повесил их небось. Как раз до конца программы нам хватит, и в финале еще подведем итоги первого года работы Музея новейшей истории России в Плёсе Ивановской области. Начну с цитаты из дневника великого русского писателя Михаила Пришвина. Декабрь 1918 года. «Солнцеворот». Я всегда чувствовал безнадежную серость русской жизни и какое-то тупоумие культурных работников. Пусть все гибнет, что подлежит гибели и что хочет гибнуть. Это гибнет частное. Я отделяюсь от него и прославляю жизнь. Я не нуждаюсь в богатстве, славе, власти. Я готов принять крайнюю форму нищенства, лишь бы остаться свободным. А свободу я понимаю как возможность быть в себе. Скажут на это, что и другие так бы хотели жить. Я же отвечаю, что другие не хотят так жить. Огромное большинство цепляется за деньги, вторая масса за власть, третья масса жаждет отдать себя власти. Жить в себе и радоваться жизни, вынося все лишения, мало кто хочет. Для этого нужно скинуть с себя лишнее, перестрадать и, наконец, освободиться. Задача моя состоит в том, чтобы возбудить других к тому же. Хотя это не в том смысле задача, как действие, нет. Это мое лишь пожелание, так как при этом легче, скорее, полнее приблизиться к радости жизни. Михаил Пришвин, кстати, как мы знаем, симпатизировал Адольфу Гитлеру в 1941 году и с определенными надеждами смотрел на возможный вход германских войск в Москву, как и многие тогда. Те, кто не поддался панике 16 октября 1941 года, но это кто про что, а вшивы про баню, я продолжаю рассуждение к моей будущей монографии, посвященной проблеме, вопросу, почему вся Европа до определенного момента была за Гитлера, и многие передовые люди Европы, многие уникальные люди тоже. Да, сегодня, кстати, зимнее равноденствие, тот самый зимнее солнцестояние, прошу прощения, тот самый солнцеворот, 22 декабря. Сегодня самая длинная ночь была и самый короткий день. И это очень оптимистично, в отличие от остальных показателей курса рубля, цен на нефть и температуры воздуха, потому что вот-вот продолжительность дня начнет увеличиваться. И уже в январе будет пахнуть весной следующего 2019 года. Вот услышим. Итак, основные события 1918 года мы все обсуждали в нашей программе, поэтому пробежимся по ним вкратце. Первое, это, конечно, разгон учредительного собрания 6 января 1918 года. Эта ликвидация учредительного собрания была подтверждена актом ЦИК и Всероссийским съездом Советов, третьим Всероссийским съездом Советов 18 января. Тем самым была подведена черта под определенным этапом русской истории, когда значительная часть активных россиян возлагала надежды на решение судьбы страны, ее политической системы и конфигурации именно на учредительном собрании. Как мы знаем, выборы учредительного собрания выиграли эсеры. Хотя в Петрограде, Москве, крупных помышленных центрах победили большевики, но они остались в явном меньшинстве. Это было ясно еще до созыва собрания, поэтому не оставалось сомнений, что, конечно, большевики в соответствии со своими принципами и приоритетами изберут единственно возможный для себя путь. Всех утопить, то есть разогнать. Собственно, была определенная политика, психологическая и силовая подготовка к разгону учредительного собрания, в частности, фейковые покушения на Владимира Ильича Ленина 1 января 1918 года. Там, концы с конца в этом покушении совершенно не сходятся. Считается, что одним из его организаторов был Николай Виссарионович Некрасов, тот самый последний российский генерал-губернатор Финляндии, который помогал Ленину скрываться от ареста по линии временного правительства и обеспечил, в конце концов, его возвращение в Петроград. И Некрасов вроде как был привлечен к ответственности за организацию покушения, но вскоре отпущен и прощен. Ну, естественно, расстрелян уже при Сталине, на другой разговор. И был ранен в ходе покушения швейцарский социал-демократ Фридрих Платен, друг товарища Ленина. Но, как мы понимаем, не то что ранение, а жизни многих тысяч людей не имели для большевистских лидеров никакого значения. Лес рубят, щепки летят, чтобы не пострелять в дорогого товарища ради такого случая. И тем самым с 6 января источником легитимности большевистской власти, вообще власти в России, вплоть до конца 80-х годов 20 века, становится, собственно, Великая Октябрьская социалистическая революция, она же Октябрьский переворот. Это был основной праздник нашей общей родины СССР, общей родины многих из нас, скажем так, СССР. Мы помним, что 7 ноября всегда был военный парад. И только уже с приходом к власти Леонида Ильича Брежнева, который не принимал непосредственного участия в революционных событиях 1917 года, ему было тогда 10 лет, возник и дополнительный источник легитимности – День Победы. Поскольку как раз победу в Великой Отечественной войне Леонид Ильич воспринимал как личный праздник. И, в общем-то, именно с него начинается пресловутая победа Бесия. Сейчас уже Октябрьская революция у нас не источник легитимности. У нас главный государственный праздник 4 ноября. 4 ноября в русской истории не произошло ничего. И это абсолютно точно отражает базовую доктрину современной российской государственности. Это государственность пустоты. То есть доктрина равна пустому множеству. Вот. Поэтому как даже как не 4 ноября. Но вот 9 мая оно разрастается уже до каких-то абсолютно гигантских, таких, так сказать, тираннозаврических размеров. Реальных ветеранов Великой Отечественной войны в живых уже почти не осталось. Тем не менее, на них постоянно выделяются ассигнования, квартиры, так сказать, уже пора писать «Мертвые души 2», не второй том «Мертвых душ», сожженный Николаем Васильевичем Гоголем, а полноценную поэму обо всех этих событиях. И правящая элита России проявляет такую сопричастность к Великой Победе, что, кажется, уже скоро начнут выходить какие-нибудь неизданные доселе мемуары маршалов Победы, в которых будут содержаться те фразы типа «позвонил на большую землю полковнику Путину». Помните историю о том, как маршал Жуков звонил на малую землю посоветоваться с полковником Брежневым? Вот к чему-то такому мы идем. Соответственно, идея учредительного собрания еще на протяжении 1918 года бродила в умах и сердцах российского политического класса, но все закончилось, собственно, в ноябре 1618-го, когда верховным правителем России был провозглашен адмирал Александр Васильевич Колчак, ясно давший понять, что учредительное собрание – это вопрос не приоритетный, а если он, и вообще он, собственно, и говорил, что если за что большевиков хвалить, так это за разгон учредилки. А если он и будет проводить учредительное собрание после полной окончательной победы над большевиками, казавшейся ему тогда делом плевым почти что, то без участия партии совершенно на новых принципах и основаниях. Закончилось все это, как мы помним, расстрелом Александра Васильевича Колчака 7 февраля 1920 года в Иркутске. Событие 2 – это Брест-Литовский мирный договор, подписанный 3 марта в Бресте. Мы помним, что, с одной стороны, большевики, естественно, обещали стране мир, и декрет о мире был первым актом их правительства. С другой стороны, у Владимира Ильича Ленина были определенные обязательства перед властями Германии, которые помогали на протяжении определенного периода времени ему финансово и способствовали тоже его возвращению в Россию весной 1917 года. У Льва Давыдовича Троцкого были специфические интересы, связанные с Соединенными Штатами и Великобританией, не совпадавшие в данном случае с обязательствами Владимира Ильича. Поэтому но так или иначе, главной общей задачей Ленина и Троцкого, и, так сказать, их единомышленников, а надо сказать, что в определенный момент времени большинство ЦК партии большевиков было против Брест-Литовского мирного договора. И все-таки Ленину это удалось склонить чашу весов на свою сторону в определенный момент. Все-таки главной задачей Ленина и Троцкого было удержание власти, а не выполнение каких-то обязательств перед третьими лицами. И, собственно, их оппоненты в большевистском ЦК и в ВЦИК утверждали, что защита и спасение территории России важнее удержания власти большевиками. Нет, нет, нет, отвечали Ленин и Троцкий. Никакие территории при условии потери власти нам совершенно не нужны. И Троцкий проповедовал доктрину ни мира, ни войны, армию распустить, как мы помним, чтобы никак юридически не фиксировать обязательства по передаче территории. То есть эта доктрина была отнюдь не такой безумной, как нас учила советская историография в прежние времена. Но определенность удалось достичь благодаря Украине, как всегда. Да, потому что 27 января, 9 февраля, по новому стилю, был подписан мирный договор с Украинской Народной Республикой. Центральная держава во главе с Германией и Австро-Венгрией подписали мирный договор с Украинской Народной Республикой. Украинская Народная Республика заявила о своем полном отделении от России, о том, что она будет принимать на себя всевозможные международные, военные и мирные обязательства самостоятельно. В этой ситуации дальнейшее сопротивление большевистского правительства было уже совершенно бесполезно. И Ленин продавил и через ЦК, и через ВЦИК поддержку этого решения. И по условиям Брестского мира РСФСР обязывался не претендовать на Балтию и Западную Белоруссию, вывести войска из Финляндии и с Украины, признать независимость УНР, вывести войска с территории Османской империи, передать Якугар, Даган, Батум и Карс, принять режим торговли с Германской империей 1904 года, демобилизовать армию, разжить флот и разоружить флот. Ну, это было совершенно несложно, поскольку армия уже почти полностью развалилась и разбежалась, и так, так сказать, шантажируя большевиков в феврале 1918 года, немцы нарушили режим перемирия и пошли в наступление на восток, чтобы убедиться, что сопротивление им оказывать никто не будет. Они шли как нож сквозь масло, что ускорило подписание договора на самых невыгодных для Советской России условиях. Прекратить революционную пропаганду в центральных державах, союзных им государствах. Этого сделано не было. Постпредство, то есть посольство Советской России в Берлине во главе с Адольфом Йоффе оставалось центром такой пропаганды вплоть до крушения Германской империи после. Ну и в результате Россия лишилась почти трети территории и четверти населения до подписания мирного договора. Значит, 26% железнодорожной сети, 33% текстильной промышленности, если кому интересно, предприятия, на которых попадало 73% железа и стали, 89% добычи каменного угля и так далее, и так далее. При этом, естественно, строго придерживаться условий Брест-Литовского мирного договора большевики не собирались. Они, во-первых, рассчитывали все-таки на революционные процессы в Германии и других центральных державах, и рассчитывали не напрасно. Несмотря на то, что в августе за саботаж Брестского мира Германия потребовала отправить к себе значительную часть золотого запаса, что и было сделано значит, в рамках выплаты контрибуции во время 6 миллиардов марок. 1,5 миллиарда рублей надо было платить золотом, и было отправлено почти 100 тонн золота, но в ноябре Германская империя рухнула, и 13 ноября, естественно, Советская Россия вышла из Брестского, Брест-Литовского мирного договора, денонсировала его и в последующие годы вернула себе значительно большую часть утраченных территорий, проявив тем самым неслыханную гибкость политическую. Да, собственно, высочайший авторитет Ленина в партии сформировался именно к концу 1918 года, потому что именно его идея относительно того, что надо пожертвовать огромной частью территории России для того, чтобы удержаться у власти, а потом, когда ситуация изменится, можно эти территории вернуть обратно, оказалась абсолютно верной. Этой гибкости совершенно не хватало вождям белого движения, в частности, генералу Деникину, который отказывался говорить о не то что о независимости, а об реальной автономии Украины, Александру Васильевичу Колчаку, который отказывался признать независимость уже и так независимой Финляндии, что могло, в принципе, его спасти, если бы Карл Густав Маннергейм направил разноплеменное воинство численностью до 100 тысяч человек на Петроград в 1919 году и так далее. Но еще о причинах победы красных над белыми мы поговорим во второй части марлезонского балета. В марте 1918 года столица была перенесена в Москву. Это, конечно, было связано с существенной военной угрозой для Петрограда, но, на мой взгляд, все-таки не столько с военной угрозой. Во-первых, Петроград вообще ассоциировался с революцией и анархией. Большевики понимали, насколько легко они сами взяли власть в Петрограде, и опасались, что в этом революционно-анархическом городе и любой другой может также просто взять власть. То есть, иными словами, большевики бежали от той самой стихии, которая привела их к власти. Во-вторых, в Москве не было флота. И не было матросов, а это были флот и матросы были важными субъектами всех революционных и бунтовщических процессов. В этом смысле сухопутная столица-то понадежнее морской будет. Ну и, наконец, если говорить на глубинном и концептуальном уровне, то Москва – это вообще как бы столица Московского царства, это символ, где золотая дремотная Азия, как сказал Сергей Есенин, опочила на куполах. Это город, возвысившийся благодаря Золотой Орде и кооперации московских князей с монгольскими ханами. Это город-наследник, это мой родной город, поэтому как обо всем родном я могу говорить, имею моральное право говорить достаточно жестко. Город, унаследовавший, собственно, монгольскую государственно-политическую традицию, которая жива до сих пор. И не случайно, несмотря на то, что Владимир Владимирович Путин петербуржец, и многие люди сегодня во власти выходцы из Петербурга, близкие и неблизкие друзья и коллеги Владимира Путина, я вспоминаю всегда анекдот, родившийся еще в 2000 году, как некий джентльмен в автобусе очень робко обращается к своему соседу. «Простите, пожалуйста, а вы не из Петербурга?» «Нет». «Простите, пожалуйста, а вы в органах госбезопасности не служили?» «Нет». «Сука, сойди немедленно с моей ноги». Так вот, несмотря, так сказать, на питерское нашествие на органы государственной власти разных уровней, все равно столица осталась в Москве, и никаких попыток перенести ее в Петербург не было полностью или частично, потому что Петербург все-таки и Петроград оставались символами европейского выбора, окном в Европу, что большевикам было не очень надо. Даже на символическом уровне надо было ехать в Москву, где власть отделена от всего окружающего русского пространства большой крепостной стеной Кремля. В Петербурге такой крепостной стены ни в прямом, ни в переносном смысле нет. Наконец, летом 1918 года было четвертое важнейшее событие. Мы рассматриваем, собственно, два события в одном здесь, поскольку мы постановили 5 событий. Это мятеж левых эсеров и убийство германского посла Мирбаха в сочетании с покушением на Ленина и началом красного террора. Мы эти события обсуждали в нашей программе. У меня нет сомнений, что покушение на германского посла Мирбаха было, в общем, организовано большевиками, если не по поручению, то с ведома Владимира Ильича Ленина, который был страшно рад в этот день, поскольку это был повод для репрессий против левых эсеров, устроивших типа мятеж, тоже под контролем большевиков, и тем самым, значит, Россия перешла полностью к однопартийной системе, существовавшей до конца 80-х годов 20 века. Ну и, наконец, 30 августа одновременно было совершено покушение на Владимира Ильича Ленина под слеповатой эсеркой Фанни Каплан, якобы, на заводе имени Михельсона в Москве. В этот же день студентом Леонидом Кронегиссером, фанатом Александра Федоровича Керенского, был убит шеф Петроградской ЧК Моисей Урицкий. И на этой почве 2 сентября большевики объявили террор. Тем самым были дезавуированы все решения об отмене смертной казни от конца октября 1917 года. И, как говорил Мандельштам в день своего знакомства с Осипом Ильичем Мандельштам, в день знакомства со своей будущей женой Надеждой Яковлевной Хазиной, на убийство Урицкого большевики ответили гекатомбой трупов. Да, только, так сказать, в сентябре в Петрограде и Кронштадте было расстреляно около 1000 так называемых контрреволюционеров. При этом с покушением на Ленина, как помню, тоже все далеко не ясно, не только в смысле его исполнения, но и планирования, потому что Владимир Ильич восстал очень быстро. Он, так сказать, уже 25 сентября уехал из Москвы в Горки, то есть меньше, чем через месяц после злодейского покушения, а 22 октября 18 года уже, как ни в чем не бывало, выступал публично. В начале 19 года был даже ограблен в Москве, когда ехал на автомобиле, у него отобрали кошелек, и потом бандиты поняли, что они перепутали Владимира Ильича с кем-то, потому что они спросили, ты кто? Он ответил, Ленин. Им послышалось Левин, и они не взяли с него ничего, кроме материальных ресурсов. А если бы они поняли, что перед ними вождь мирового пролетариата, они бы могли бы взять его в заложники и получить гораздо больше. Впрочем, им этого уже никогда не удалось сделать, ибо вскоре их ликвидировали. Ну и подробно разобран событие номер 5, подробно разобранный нами в прошлый раз приход к власти в конце 1918 года Александра Васильевича Колчака. Вернее, не приход к власти, конечно, а провозглашение его верховным правителем России в Омске. Чему подчинение? Это, во-первых, символизировало формирование, собственно, белого движения, как альтернативу красному. Белое движение не было синонимом антибольшевистского, поскольку левые силы, в частности эсеры и меньшевики, остались за его пределами. То есть это было сужение базы поддержки противников большевиков. И, во-вторых, собственно, была похоронена идея учредительного собрания, и стало ясно, что и белые тоже несут стране не демократию, но диктатуру. Просто диктатор Александр Васильевич Колчак был, в отличие от Ленина и Троцкого, маргариновый, как они сами его называли, и поэтому с красными справиться не сумел. Но это вот тут у меня есть интересные вопросы на эту тему, на которые постараюсь более развернуто ответить во второй половине передачи. А основные события 2018 года у нас такие. Я не буду их подробно комментировать не только в силу дефицита времени, но и потому что все помнят. Это, конечно, пенсионная реформа, который надо было провести сразу после президентских выборов, чтобы к следующему электоральному циклу все забылось. Чемпионат мира по футболу – это событие номер 2, и с него мы продолжим сразу после новостей и рекламы на эхе Москвы. Оставайтесь с нами, никуда не денетесь. Русская провокация со Станиславом Белковским. Эхо Москвы и Белковский ТВ представляют «Русская провокация». Мы снова в прямом эфире «Эхо Москвы», дорогие друзья. Это «Русская провокация», спецпроект «Белковский ТВ» для «Эхо Москвы». С вами Станислав Белковский. Столичное время 12 часов 35 минут. Вот видите, вывод Ревеки Львовны Фрумкиной о взаимосвязи социального оптимизма и температуры воздуха вновь подтверждается. Завтра уже будет минус 4. Дыхание, значит, народа погорячеет. Это связано не только с возлияниями субботы на воскресенье, что совершенно очевидно, но и с тем, что все-таки уже мы находимся в преддверии увеличения продолжительности светового дня. Это эффект солнцеворота, хорошо известный в политико-социальных науках. Итак, бегло завершим упоминание основных событий 2018 года. Это был чемпионат мира по футболу, который с точки зрения российской власти показал, что Россия не находится в такой уж изоляции. И президент Франции Эммануэль Макрон, президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович, который своей ярко выраженной сексуальностью запомнилась всему российскому народу и не только российскому, они присутствовали на финале, и хоть зонтик им не подали, а подали его только Владимиру Владимировичу Путину во время ливня, они были рады и счастливы, и близость вождя кровавого режима их совершенно не смущала, как и многих других лидеров, побывавших на чемпионате. Ну, а болельщики убедились в том, что хотя бы месяц за всю жизнь. Но российская полиция может быть вежливой и вспоминать о том, что на россиян тоже иногда распространяются законы. Ну что ж, на то и чемпионат. Номер три. Это не событие, скорее, некое так размазанное во времени событие, обозначившее обострение конфликта между российскими спецслужбами, в первую очередь в треугольнике ФСБ, Главное разведывательное управление Генштаба и корпорации охранников. Мы знаем, что этот год ознаменовался чередой провалов Главного разведывательного управления на разных фронтах. Это и знаменитые Мишкин и Чапига, они же Петров и Баширов, и джентльмены, которые следили за организацией запрещения химического оружия и международным антидопинговым агентством. Все они как-то попались, и входят разные слухи о том, что конкурирующие спецслужбы, российские спецслужбы, могли этому способствовать. С другой стороны, окрепло и усилилась корпорация путинских охранников, бывшие сотрудники охраны президента Российской Федерации, теперь уже губернаторы в трех регионах, Тульской, Ярославской и Астраханской областях, а Евгений Зиничев занял ключевой пост министра по чрезвычайным ситуациям. Надо сказать, что это весьма симптоматично, потому что вообще охранник в современной России, неважно, президентский или нет, это не столько специалист по обеспечению безопасности и обеспечитель безопасности на практике, это социальный сегрегатор. Его основная функция – показать, защитить охраняемого или охраняемое, если это неодушевленный предмет, не знаю, типа банка, магазина, ресторана, всего чего угодно, от окружающего русского народа. А показать русскому народу, что он со своим свиным рылом в калашный ряд не совался. И вот эта функция сегрегации, она делает охранников совершенно эксклюзивными людьми в нашей стране. С очень высоким статусом. Поэтому усиление корпораций, с одной стороны, вполне закономерно, с другой стороны, закономерно и обострение недовольства этим со стороны других силовиков. И вот скандал вокруг Виктора Васильевича Золотова в конце этого года. Я имею в виду, что Федеральная служба безопасности тоже нашла какие-то материалы, а не только Алексей Анатольевич Навальный. В этом смысле показателен. На постсоветском пространстве творились важные события. В частности, Казахстан вовсю начал переходить на латиницу, показывая верность и преданность стратегическому альянсу с Россией, переводить свой алфавит на латиницу. С Белоруссией под занавес года случилось что-то неприятное. Она стала опасаться аннексии со стороны России. Ну, с одной стороны, эти слухи выгодны Белоруссии, потому что Александр Григорьевич Лукашенко может апеллировать к необходимости помощи Запада и к Западу. С другой стороны, на итоговой пресс-конференции Владимир Владимирович Путин почему-то сказал, что население России 160 миллионов человек, в то время как оно немного не дотягивает до 47. Когда мы анализировали, откуда взялись лишние 13, мы обнаружили неожиданно, что это примерно совокупное население Беларуси и Северного Казахстана. И, может быть, на бессознательном уровне Владимир Владимирович уже зачислил территории в состав Российской Федерации. Ну и, наконец, 2018 год был важен тем, что окончательно оформилась базовая доктрина российской власти и лично президента Владимира Путина. Это доктрина альфа-одиночества. У России нет ни друзей, ни партнеров, и наша задача, затянув потуже пояса и вооружившись нашим неизменным ядерным оружием терпением, перетерпеть, переждать, пережить, переглядеть все остальное человечество, победив его. В этом смысле Владимир Путин рассматривает международные санкции как благо, и новых санкций не боится. Собственно, итоговая пресс-конференция, он еще раз подчеркнул, обозначил свое видение, что санкции вводились бы против России так или иначе, независимо от ее действий, а значит, Четвертая мировая война, она же гибридная война с нашей стороны, будет продолжена, ибо на санкции нам плевать. Вводите больше, вводите быстрее, вводите сильнее. Спасибо, дорогие друзья, за то, что мы с вами тоже проявили терпение, пока вы слушали итоги года и не переходили к вопросам. Переходим к обещанному вопросу. В эфире «Русская провокация» со Станиславом Белковским. Сначала я вкратце отвечу на пару вопросов, которые задавались Владимиру Владимировичу Путину, а не мне. Ну, на бессознательном уровне хотя бы мания величия может у меня существовать, при всем сознательном осмыслении собственного ничтожества. Но Владимир Владимирович ответил недостаточно конкретно, я постараюсь конкретизировать. Вот, например, вопрос был от украинского телеканала 1+1 и агентства УНИА про инцидент в Керченском проливе, судьбу захваченных военных и о том, сколько Россия тратит денег на самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики. Ну, на мой взгляд, а не Владимира Владимировича, Инцидент в Керченском проливе известный. Это согласованная игра, это договорной матч, цель которого поднять рейтинг президента Петра Порошенко, ибо это, что, кто бы что ни говорил, это кандидатура Кремль в достаточной степени устраивает, и администрация президента России прекрасно понимает, чем больше Петра Алексеевича Порошенко мочат на российских телеканалах, тем выше его рейтинг на Украине, поэтому здесь одно, никакого противоречия нет. Думаю, что перед выборами президента Украины, который намечен на 31 марта, военные будут переданы Украине в той или иной форме на тех или иных основаниях. Что касается финансирования ДНР и ЛНР, то точных данных нет. Но вот недавно, например, Bloomberg сообщал, что 2,5 миллиарда рублей выделяется только на выплату пенсий в отдельных районах Донецкой области Украины. Но, в принципе, ДНР и ЛНР – это большой бизнес, в частности, связанный с незаконными поставками тамошнего угля. Этот бизнес ассоциируется все в большей и большей степени с легендарным Сергеем Курченко, бывшим казначеем семьи экс-президента Украины Виктора Федоровича Януковича. Курченко всего 33 года, но он человек очень успешный. И считается, что, так сказать, именно борьба за обеспечение различных бизнес-интересов привела к последовательной сначала отставке Игоря Плотницкого, главы ЛНР, потом трагической гибели Александра Захарченко в кафе «Сепар» в Донецке, главы ДНР. И сейчас уголь ДНР и ЛНР идет через Ростов-на-Дону, как насколько мы можем судить, в том числе покупается непосредственно и Украиной под видом российского угля. Часть крохи с этого барского стола перепродают и ДНР, и ЛНР, однако основные суммы оседают в тех карманах, в которых и должны оседать, скажем так, обтекаемо. Хирофуми Сукидзаки, Япония, Киода Цусин спрашивал Владимира Владимировича Путина про мирный договор на основе советско-японской декларации 1156 года. Значит, Владимир Владимирович ответил обтекаемо, в том числе апеллируя к возможности размещения на островах Южно-Курильской гряды в случаях передачи Японии американских войск. Мое мнение, что если Россия хочет выйти из режима международных санкций, то надо выходить через японское окно, от этого острова Южно-Курильской гряды передавать. В том числе и, кроме того, Япония должна стать нашим стратегическим союзником в сдерживании Китайской Народной Республики, в частности, в обустройстве почти неохраняемой огромной российско-китайской границы. Но поскольку, как мы уже убедились, Владимир Путин, в отличие от Станислава Белковского, хочет усугубления санкций, то этот аргумент на него едва ли подействует. Теперь переходим к вопросам наших преданных. Не преданных нами, а преданных нам, зрителей и слушателей. Известный журналист и девелопер Глеб Пьяных. Почему красные победили белых в 2018 году, и могут ли белые взять реванш после 2018 года? Почему проиграл Колчак? Почему белые силы не сплотились под угрозой тотального уничтожения большевиками? Можно ли установить царство закона без твердой руки русского пиночета Ататюрка? Белые проиграли по нескольким причинам. Во-первых, у них не было столь внятного образа будущего, как у большевиков. Фактически они продавали образ прошлого в той или иной степени. А прошлое большинство, крестьянское большинство русского народа совершенно не устраивало. Никто же не знал, что потом случится большой террор и, так сказать, с отстрелом многих миллионов наших соотечественников. Тогда же разгулялась стихия, которая действует по принципу «хоть день домой». И не надо забывать о той социальной пропасти, огромной социальной пропасти, которая существовала между подавляющим большинством населения России и российскими элитами. И для большинства ценности представителей прежних элит уже поэтому не могли бы иметь столь существенного значения, они могли победить. Ну, принято считать, что большевистская пропаганда была более эффективной, это действительно так. Но хотя в некоторых линиях пропагандистские кампании красных и белых смыкались. Например, у красных был плакат «Ты записался добровольцем», а у белых «Вы записались добровольцем». Вот даже в сравнении этих двух плакатов видно, у кого пиар лучше, у крыс или хомячка. Все-таки вопрос, адресованный русскому человеку «Ты записался добровольцем?» звучит куда как более убедительно, чем такой нежно-будуарно-алькованный «Вы записались добровольцем?». Кроме того, на стороне большевиков было преимущество в численности. На пике было мобилизовано свыше 5 миллионов человек под знаменом Красной Армии, в то время как численность белых войск никогда не превышала миллиона. сыграла роль и профессиональная работа Льва Троцкого по построению рабоче-крестьянской Красной Армии и привлечению военных специалистов, то есть офицеров бывшей императорской армии, которые уже, многие из которых уже тогда видели, это видно, собственно, из многочисленных эмигрантских воспоминаний, что большевики победят. Наконец, личные амбиции высоких офицеров типа Александра Васильевича Колчака помешали в должной мере консолидировать белое движение, даже, как правильно отмечает Глеб Пьяных, перед угрозой тотального уничтожения большевиками. Мы помним, что еще в конце 1918-го, начале 1919-го годов Колчак был абсолютно уверен в победе, и, хотя эту уверенность разделяли даже в его окружении далеко не все. Ну и, конечно, сочетание предоставленной народу воли с колоссальной жестокостью, беспримерной, беспрецедентной жестокостью в решении своих задач, тоже стали важнейшим фактором успеха большевиков. Надо сказать, что и советский режим, как и нацистский, были высшими и последними стадиями модерна. На этом, собственно, цивилизация модерна должна была прекратить свое существование и перейти к постмодерну, что и случилось. Но в этом смысле большевики играли, шли в ногу с историей. Играли вместе с ней из-за нее. А белые против истории, как гласит первое следствие из первого всеобщего закона Белковского, тот, кто играет против истории, всегда проиграет. Это относится и к сегодняшним российским правителям, которые действуют строго против всех базовых глобальных трендов. Татьяна Добрина. Трамп пытается ломать Китай. Кто, как по-вашему, проглядел этот взлет? Ведь в Америке, как известно, спецы, аналитики и так далее. Трамп не пытается так уж ломать Китай. Мы знаем, что уже заключено торговое перемирие перед Новым годом, и будут предприняты попытки снять блокаду, если будут согласованы условия среднесрочного мира в торговле. Кроме того, вообще противоречия между Китаем и Америкой сильно преувеличены. Китай не стремится стать второй сверхдержавой. Это какой-то выморочный продукт российской официальной пропаганды. Китай все-таки хочет стать заместителем Америки, ибо он не в состоянии экспортировать, в отличие от Соединенных Штатов, никакие глобальные образцы. Ни политические, ни социальные, ни технологические. И заместителем он, возможно, и станет. Но это будет, опять же, в условиях мира с Америкой. И всегда, когда есть какие-то чувствительные вопросы, выходящие, собственно, за пределы, узкие пределы американо-китайских противоречий, наши китайские партнеры играют за Америку. Вот, скажем, не присоединяясь формально к антироссийским международным санкциям, китайские банки фактически сейчас прекратили платежи российских клиентов. А когда Соединенные Штаты в лице Дональда Трампа обрушились на Иран, поставив под сомнение ядерную сделку Барака Обамы и международного сообщества, то, собственно, США добивались сокращения экспорта китайской нефти на 1 100 000 баррелей в день, и почти половину этого сокращения, 500 тысяч, обеспечил якобы враждебный Китай. Поэтому не нужно думать, что между США и Китаем есть какая-то настоящая война, или что Китай может привлечь Россию как партнера в этой войне. Китай вообще смотрит на Россию довольно-таки свысока и поплевывая. Андрей Кононенко, нет ли у вас желания в 2019 году читать какую-нибудь некоммунистическую газету и обсуждать те события, связанные с нашими временами? Вы знаете, что будет в 2019 году, я не знаю, это будет решать руководство «Эхо Москвы» в первую очередь. Но я бы почитал газету «Нью-Йорк Таймс», если честно, поскольку я многократно в своей жизни убеждался в двух вещах. Что когда внимательно изучаешь открытые источники, то узнаешь очень много нового и зачастую получаешь данные гораздо достовернее, чем из каких-то сложных, закрытых, кремлевских и некремлевских источников, поскольку эти закрытые источники тебя сильно разводят порой. А вот открытые источники разводят тебя несколько меньше. И вот лучший открытый источник в мире – это газета «Нью-Йорк Таймс». Если читать ее вдумчиво, подробно и подряд, вообще можно очень серьезно расширить представление о том, что как происходит в современном мире, и в политике, и в экономике, и в культуре, и даже в спорте. Артур Лебедев, на ваш взгляд, почему так мало обсуждают 19 век? Не кажется ли вам, что 19 век явно превосходил 20-й в плане количества мыслителей и интеллигенции? 19 век был эпохой становления модерна, а 20-й – высшей и последней стадии модерна. 20-й век еще бездомней, еще страшнее жизни мгла. В этом смысле 20 век стоит на плечах 19-го, как, в принципе, и любой последующий век на плечах предыдущего. Это банальность. Но мы до сих пор переживаем болезни 20 века. Мы не можем их изжить. И болезнь тоталитаризма, и тотального насилия, и совершенно новые представления о войне. Поэтому мы еще как бы увязли в болоте 20 века, и нам не до 19-го поэтому. Вот когда мы уже окончательно ощутим себя в 21 веке, с его базовыми тенденциями, включая глокализацию, если вы помните, мы ее обсуждали, глобализация плюс локализация, истончение границ, замена иерархических структур сетевыми, прекращение традиционных войн и переход к гибридным формам, смена эпохи, эпохи любви, многотысячелетней на эпоху дружбы, тогда мы уже, у нас исчезнут фантомные боли 20 века, и мы снова погрузимся в 19-й. Безусловно, я с этим согласен, с его выдающимся интеллектуальным, культурным и политическим наследием. Дмитрий Суворов спрашивает, с чем связана периодическая смена очков во время дискуссии на радио «Комсомольская правда» о Курилах? Этому научил меня Алексей Алексеевич Венедиктов. Вот сейчас я могу поменять очки. Потом, значит, что нужны такие бессмысленные мелкие телодвижения, поскольку они позволяют создать аудитории и представление, что что-то сейчас происходит важное в моей голове. Что это не просто я поменял очки, а это, так сказать... Сейчас будет озвучен какой-то новый комплекс идей, может быть, только что родившийся. То есть это серьезная процедура в рамках нейролингвистического программирования. И вот, собственно, господин Суворов и задает вопрос именно потому, что все удалось. Удалось нейролингвистически попрограммировать со сменой очков. Алексей Николаев, вопрос. Аркадий Бабченко пишет, что Ходорковский в те времена, когда его только заточили, мог бы сбежать из тюрьмы. Надо было всего лишь нанять 100 сербов, а до Китая 42 километра всего. Но причина в том, что Ходорковский отсидел 10 лет за наше арабское мышление. Хочу спросить у вас, это правда, что можно было таким образом устроить побег Ходорковскому? Побег устроить было нельзя. Это Аркадий Бабченко, бывший журналист, герой фейкового покушения в Киеве в минувшем году, написал, что да, действительно, он предлагал за 200 тысяч долларов устроить побег Михаила Ходорковского из колонии в Краснокаменске, а еще за 10 тысяч долларов можно было прикупить два БТРа, которые сопровождали бы этот побег. И Ходорковский отказался, потому что русские рабы сверху донизу все рабы, как сказал классик. Ну, для меня очевидно, что этот побег был либо актом жульничества и мошенничества, в чем Бабченко замечен, и по другим статьям. Или это была спецслужбистская провокация с целью ликвидировать Ходорковского в процессе побега. Это был бы идеальный для оппонентов Михаила Борисовича вариант, потому что он бы погиб, но репутация его была бы тоже безнадежно испорчена. И кровавый режим бы уже на кровавый режим не возлагали бы ответственность за его смерть. Поэтому причем здесь арабское сознание, не знаю. Ходорковский отказался либо от откровенного мошенничества, если нужно было дать 200 тысяч долларов, а потом бы все исчезли. И это откровенного соблазнения мошенничеством или от отвергнутой смерти. Правильно сделал? Вот. А, собственно, все эти измышления господина Бабченко все больше наводят меня на мысль, что он работает не только, возможно, на украинские спецслужбы, но на какие-нибудь еще. Людмила Кожурина. Почему 1918 год был таким длинным, а 2018 страшно коротким? 2018 год, как ни странно, тоже оказался длинным. Ведь помните, например, что в начале года были президентские выборы, а они были. А мы сегодня даже их не упомянули в числе 5 основных событий уходящего года. Так что медленные времена, в принципе, медленные времена суть застойные. Революционные быстрые. 18-й год был революционным, и потому событий было очень много. При Владимире Путине событий никогда не было слишком много, но в этом смысле 18-й год все же выделяется несколько избыточной активностью. Я говорю, что даже такая вещь, как президентские выборы, не влезла в топ-лист основных событий, согласитесь, об этом о чем-то говорит. Лариса Стельманова. Станислав, в каком-либо формате планируете продолжить просветительскую работу на Эхе? Ну, это, я говорю, будет решать радиостанция скорее, чем я. И отвечу вам на это в нашем последнем выпуске «Русской провокации» 29 декабря, ровно через неделю. А теперь два слова о новостях, после отбивки, о новостях Музея новейшей истории России в Плюсе. «Русская провокация» со Станиславом Белковским. Мы в прямом эфире «Эхо Москвы». Столичное время 12 часов 55 минут. Как мы знаем, в городе Плёс Ивановской области создается музей новейшей истории России на базе резиденции премьер-министра Дмитрия Анатольевича Медведева, который он передал под музей. Это известная резиденция, воспетая Алексеем Анатольевичем Навальным. В фильме «Он вам не Димон» и других работах. Основу коллекции музея составляет личное собрание Алексея Алексеевича Венедиктова. Поэтому музей неформально называют музей Венедиктова. Но есть и регулярные поступления. В частности, от наших частных донаторов и бенефакторов, чему мы не можем не радоваться. В частности, наш постоянный партнер Илон Маск, глава компании SpaceX,